Мустай Карим. Деревенские адвокаты. Житейские виды. Перевод с башкирского. Журнал «Дружба народов», 1989 год, номер 8. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Для зачина. Кто жив, кто живет, у того дни, месяцы, годы идут непрерывной, тесной чередой. Ни один из ряда не выпадет, ни один через другой не прыгнет, ни один в другой раз не повторится, каждый на своем месте. Однако, если эти бусинки дней и годов нанизать на нить, то у самой, даже удачной, счастливой, достойной судьбы, они жемчужно-коралловым или злато-серебряным ожерельем не вытянутся. Меж самоцветов попадутся комки спекшейся глины. Рядом с золотыми и серебряными монетами зеленый медный грош и ржавая жестянка. И не скажешь, чего больше, золото или медяшек. Конечно, истовой душе и жить истинным, радости так чистое золото, горести так черный уголек. Но и самая вольная душа лишь одной своей волей не живет. Бывает, что по его день забрежет, да не по его свечерей, по его начинается жизнь, да не по его завершается. Вот и думаю я. Те мгновения, что прожил он в своей воле, самые высокие, самые драгоценные, в них-то и суть каждой судьбы. А горе, муки, потери, поражения, а с ними как? Взять и выбросить? Их-то никто сам себе не выбирал. Помимо воли пришли. По-твоему, они запекшаяся глина, зеленая медяшка, ржавая жесть? Ну что, скажешь, это спрашивает во мне бесенок сомнения. А когда спрашивают, я и самому бесу отвечу. Вот так. Глина, медяшка и жесть — это пустые дни, без сути. Без смысла, без печали, а горе, беды, испытания, которые человек перенес терпеливо, не теряя достоинства, снизанные в ожерелье, становятся драгоценными, только с виду неяркие, и свет их не весел. Что же я хочу сказать? Куда же издалека так веду? Народ вы догадливый, смекнете сразу. В этих своих записках под названием «Деревенские адвокаты» я не собираюсь рассказывать вам жизнь трех сверстников, трех земляков, трех друзей, всю, от начала до конца, не пролив, как говорится, и не расплескав. Нынче длинных рассказов не любят. Вот и я всего только хочу собрать несколько бусинок, оставшихся после них, и нанизать на коротенькую нить. Может, получится, что крупные и мелкие легли вперемешку, но ложь от правды, серебро от жести, все же старался отличить. Автор. Первая глава. Вот и Курбангали ушел. Ну, такая ли пора, чтобы человеку помирать? Лик неба ясен, лик земли приветлив. В только что проклюнувшейся гусиной травки снуют, попискивая только что вылупившиеся цыплята. Кричавший из плетня рыжий петух, не в силах сдержать страсти, летит на крышу курятника и вытягивает свою и без того длинную шею, так что она вся вылазит из червонно-изумрудного воротника, выкатывает оба глаза и орет еще оглушительней. Пегий кутенок, сам-то с кулачок, а грозно тявкает на сидящего на ветке черемухи старого куцехвостого воробья, пугает. Тот не слышит, чирикает свое. Все живое, всяк, в ком есть душа, даже листок травы, даже навозная мушка, спешит оповестить мир о своем появлении. О-хо-хо, я родился, я проснулся, знайте, слушайте, и не говорите потом, что не слышали. И в такую пору адвокат Курбангали Насыров порвал свои связи с миром. В самый полдень вытянулся на пуховой перине, кончиками пальцев опустил себе веки и отошел прямиком туда. Супруга его, кумешбике Серебряночка, в ту пору была на Совиной улице у своей подружки Баллыбанат. Они сидели на хике, низкие нары, и, мирно беседуя, пили чай. Однако потом, говорят, так убивалась Серебряночка, так каялась. Ну что, она в самом деле этого чая не пила, что ли? Человек в жизни один раз, можно сказать, помирает. Больше 50 лет рядышком прожили. Временами тише гладь, а подчас и не очень, вот и проститься бы тихо, мирно, по-человечески. Всяко было, к месту ли не к месту, ко времени или нет, но попутно скажем, дородная, богатырской стати кумешбике, дотянуться захочешь, на носках не достанешь, обнять возмечтаешь, в объятия не войдет, взбеленилась однажды из-за пустяка, зажала голову маленького Курбангали под мышкой и отшлепала мужа большой ладонью по задней части. Не больно, но обидно. Хотя сам-то Курбангали был не из необидчивых. Конечно, наказание это свершилось неприлюдно, были только вдвоем. Но зато как-то одним летом, когда на заячьем наделе жатву жали, опять разругались они и Курбангали. На все поле, во страстку жене и в назидание соседям, пригрозил своей благоверной: «Жена, говорю, женушка, не зли меня, не распаляй, я разойдусь, не дай бог, и поколотить могу». Это, каждый понимает, одна лишь кометь. Но тяжелый чугунно-каменный голос, что выкатывается откуда-то из самого чрева Курбангали, наводит на соседей смутную тревогу. Тут и жена испугалась, дескать, замолкает надолго. Но известно, после того раза кумешбике мужа больше не колотила, свою благодатную силу зазря не тратила. Она и всегда была к себе милосердна. Среди ночи не вскакивала, с просонья ребенка не укачивала, с рассветом не поднималась, корову не доила. Ребенка им Господь не дал. Ну, а корову поначалу свекровь доила, а потом муж. С юных лет Серебряночки не сидел из дома. Ей бы одно — быть на людях да на виду. «Свобода принадлежит женщинам», — говорила она. Свекровь ее, святая душа, сама благословляла. «Пусть среди народа будет, с людьми общается». Так и бывало. Только муж в дверь, как жена в окно. Даже и когда сваты приходили ее высватывать, и то ведь пропадало где-то, вот и сейчас. Впрочем, так всегда было. Одному смерть, другому покаяние. Грехов, чтоб каяться у кумешбике, наверное, не очень много, но все же, пожалуй, есть. Душа не грешна, так глаз случается грешен. Ладно, соберется как-нибудь да во всех разом и покается. Как сама потом рассказывала, ей у Балыбанаты и чай был не в чай, и яство не в сладость. Вдруг в какой-то миг тук-тук-тук. Три раза больно стукнуло сердце, рот наполнился полынной горечью, душа почуяла беду. Только вот ноги, вытянутые на хики, разомлели и не догадались бежать домой. Единственный бы раз не ногами, а головой подумать кумешбике. Но говорят же, идущая беда прежде разум помутит. Оттого и попрощаться со своим стариком, пожелать ему места в раю да в красном углу она не успела. Впрочем, нет, наверное, смерти без покаяния. Адвокат Курбангали завершил к полудню все мирские дела и отошел. А перед тем отнес младшему внуку покойного друга Кашфулы сельсовета семилетнему Ильясу белую войлочную шляпу, которую свалял ему по мерке. В прежние времена это было основным промыслом мастера Курбангали, войлочные шляпы валял. Когда же в предвоенные годы в ауле появилась кепка, фуражка и картуз, войлочная шляпа достоинство свое потеряла, промысел упал. Однако ремесла своего мастер совсем не оставил, иной раз просили, и он не отказывал, валял. Круглолицому, черноглазому, чернобровому Ильясу белая шляпа очень пойдет, решил он. Шляпа и впрямь удалась на славу. Так к лицу, что надел Ильяс, и будто в этой шляпе всю жизнь ходил, в ней и родился. Повеселел старик, погладил редкую длинную бороду. На обратном пути, возле кладбищенских ворот, увидел двух насмерть схватившихся гусаков. Шипят, щиплют друг друга нещадно, только перья летят. Гусыни же, позабыв своих разбежавшихся в страхе гусят, тут же стоят, гогочут, подзадоривают, еще больше наускивают. Нашли зрелище. Курбангали, размахивая палкой, разогнал два выводка в две стороны. Гусаку, который, уходя, все выворачивал шею и, докрасна раскалив глаза, шипел на него, погрозил пальцем. — Это ты, наверное, и поднял скандал. Бестолочь, смотри у меня. И засеменил дальше. Вдруг отпустило застывшие больные суставы. Разошлась походка, и ясность наполнила сознание. Совсем маленький, совсем щупленький человечек, с каждым шагом, казалось, становится все больше, все выше, все дюжей, и земля уже на ногах не виснет, и небо не гнет, шагает, как в молодости, легкой побежкой идет. Нет, не шагает он, плывет, как дикая утка, что рассекает мелкую рябь, и утка-то не утка, а утиный великан. Если бы покойный Нурислам был жив, увидел бы сейчас ровесника, то подумал бы, вот настоящий Алпамыша. Но если бы сказал кому, никто бы не поверил. Опять враль, Нурислам, усмехнулись бы, заливает. Курбангали и вдруг богатырь. Должно быть, с Кумешбике спутал? Однако Нурислам, когда надо, видел все. Уж он-то разглядел бы, какой сейчас в ровеснике богатырский дух. У Курбангали даже карточка есть. Он на ней богатырем снят. Над зеркалом в рамке под стеклом висит. На голове высокая баранья папаха, на плечах широкая мохнатая бурка, под буркой узкий черкесский бешмет с белыми газырями, на ногах сапоги со шпорами, на боку шашка, на поясе длинный кинжал. И в таком виде сидит он на белом коне, а конь стал на дыбы, два копыта подняты в небо. В 1931 году, когда с Нурисламом ездил в Уфу продавать овес, на сенном базаре просунул он голову в дырку, в натянутом меж двух жердей полотнище, и так сфотографировался. Фотографу, чтобы он в дырку просунуться смог, пришлось поставить два ящика один на другой. Зато карточка вышла отменная. А Нурислам голову совать не стал, все равно не поверят, что я. И тут скажут, враль глаза нам замазывает. Думая удивить и прельстить свою серебряночку еще больше, Курбангали как распряг пегую кобылу, сразу вошел в дом и протянул жене карточку. Серебряночка же то ли в испуге, то ли в восхищении долго смотрела на всадника. Наконец, разглядев под носом у богатыря знакомые редкие усишки, тонким пронзительным голосом запричитала: «О, Господи, владыка всемилостивый, Божья немочь, человечье посмешище, ты зачем это принес?» чтоб я смотрела, чтоб я терзалась, зачем, дескать, мой не такой орел, не такой молодец? За этим, да, недомерок, чекушка тележная, кочедык. Так ведь, женушка, когда мы поженились, я все такой же был, не больше теперешнего, пытался оправдаться прототип орла с картинки. Надеялась, что хоть маленько подрастешь. Вдруг, смягчившись, вздохнула жена. И серебряночка. Нам тогда обоим по 24 было. В эти годы кто ж растет? За раз и жене 2 года скостил. А дело было так. До 26 лет к старшей дочери, промышлявшего лаптями косого Хабеддина, долговязой кумешбике, никто не приглядывался, никто не сватался. Младшие сестры одна за другой, минуя обычаи, повыходили замуж, старшие все так и оставалось в девицах. И Курбан-Гали, стыдившийся своего роста, тоже ходил, маялся, не смел к кому-нибудь посвататься. И вот однажды враль Нурислам донес до Курбан-Гали весть, которую услышал он якобы из уст самой кумешбике. Если бы этот Курбан-Гали меня в жены взял, я бы его только на руках и носила. Пусть не стесняется, на то и золото, чтоб малым слиточком. Слова, сказанные Нурисламом, никто не вымеряет, никто не проверяет, ибо проверки они не поддаются. Похожее известие донес он и до ушей кумешбике. Если бы кумешбике меня ровней себе посчитала, парой приняла, я бы всю жизнь ее на ладошке пестовал, — сказал, оказывается, Курбан-Гали. От парня до девушки путь невелик. Один на улице 3 петухов, другая на улице мерзлых труб, поперек всего лишь один ручеек журчит. А Нурисламу, коли задумал что-то, и бездна нипочем. Подлин ли, так сказала девушка, поручиться нельзя, потому что сват-доброход их, может быть, и сам выдумал. Истинность ответных слов джигита нам тоже не ясна. Однако ни тот, ни другая вилять там или нос задирать не стали. Кумешбике, конечно, смутилась, отвернула свою большую голову и тоненько хихикнула. Но в душе у самой весело защелкали соловьи, и печально позвала кукушка. — Ничего, целоваться будете, на колени встанешь, — то ли обнадежил ее, то ли успокоил сват. И джигит при этой вести сразу растянул губы, заморгал своими голубыми очами и тоже посмотрел Нурису прямо в глаза. Нурислам хоть и врал, но глаза его не лгали никогда. Курбан-Гали прежде жалел долговязую вековушку. Кто ее возьмет, кроме меня? Подумал он сейчас. Ладно, хоть я еще есть. Выпустив поверх кривого сапога правую штанину красных полосатых штанов, как положено свату, Нурислам прямиком отправился к Хабеддину. И, пользуясь самым тонким, самым высоким иносказанием, сказал он так. Опора общества, почтенный Хабеддин. Есть у нас молодой яростный барс. Так вот он, истомившись, спустился по следу вашей статной газели. Что же нам теперь делать, а? Опора же общества. Почтенный Хабеддин, который, шмыгая носом, ковырял кочедыком лапоть, мужик темный и незатейливый, столь изящного образа не принял. — Куда там газель? Скажи уж, верблюд. И твой барс тоже, наверное, от шелудивого котенка далеко не ушел. Однако и Нурислама так просто не собьешь. И верблюд, и котенок — все божьи твари. Ты не спрашивай, из какого рода племени, а спрашивай, кто он сам такой. Вот это правда. Кумешбике в отцовском доме и телом, и душой уже становилось тесно. Потому и дельное предложение Нурислама лапотный мастер про себя оценил высоко. Хотя вся родня у Курбангали были люди бедные, но сам он человек искренний и добросердечный. «Дочку я во всю глотку хвалить не могу. Что Бог дал, то и при ней скажешь, исполняет. Ничего. Поженится, притрутся. Лапоть к лаптю, и будет пара». Кивнув на груду лаптей в углу, успокоил посланец. «Вернуть вздумаете, обратно не приму», — заранее предупредил щепетильный Хабеддин. «Хоть с войском придешь, обратно не отвоюешь», — отрезал Нурислам. «Ты уж, отец, сам свое дитя так не изничтожай. У нас лишней дочери нет, сват Нурислам». Вмешалась в разговор жена Хабеддина. Муж, однако, услышать ее слова посчитал излишним. Самой газели дома не было. Сват и отец невесты к соглашению пришли быстро. На завтра в доме кривого Хабеддина что-то наскребли у себя, что-то заняли у соседей, напекли, наварили. Позвали Муэдзина, Кутлы-Яра. Недостатка, не положение такого, чтобы утруждать самого муллу, мусу, у них не было. Хворая мать Курбангали встать с тюфика, прийти к свадебному застолью не смогла. Со стороны жениха было двое гостей, сам сват Нурислам и его жена Балыбанат. И со стороны невесты четверо, две хозяйские дочки и два зятя. Муэдзин прочитал. «Никак!» Молитва во время свадебного обряда. Совершился обряд. «Ты вручил!» «Я получил!» И уже в сумерки жених, перепрыгнув через тот самый ручей, повел невесту с улицы мерзлых труб в свой дом на трех петухов. Наутро говорили некоторые, то ли насмешники, то ли завистники, «Ну, брат!» И привалило Курбангали серебра, другие золотнику рада ему пудами. Но Нурислам на это сказал так. Они это не из имени вывели, они ее суть разглядели. Кумеш — серебро. Вот с тех пор муж и стал в нежные минуты звать жену серебряночкой. Эхе-хе, сколько лет миновало! Вот Курбангали, последний раз в жизни разняв драчунов двух гусаков, вернулся домой. Вернувшись к курам, задал корм, напоил котыком пегового щенка, налил кошке в блюдце молока, короче, дал живым пищу. Тот же час залез на перину, и от всей пищи земной, от всех благ отрекся разум, то есть концами двух указательных пальцев закрыл себе веки и умер.